Владимир Клавдиевич читает лекции в ДВГУ, трудится в Дальрыбе, где судьба свела его с незаурядным рыбником-практиком и писателем Борисовым, готовит к изданию «Дерсу-Узала». В мае 1923 года книга, наконец, выходит из печати. Еще через год, в 1924 в Германии, появляется немецкое издание по Уссурийскому краю с предисловием Нансена. В 1925-м – «Дерсу». Позднее там же выходит перевод монографии Арсеньева «Китайцы в Уссурийском крае», впервые увидевший свет в Хабаровске в 1914 году. Казалось бы, путешественник и писатель с головой ушел в свои литературные интересы и заботы. Но это не так. В январе 1923 года Арсеньев выступает на заседании комиссии Приморского губревкома сообщением о попытке захвата канадскими зверопромышленниками острова Врангеля, и реакция новых властей следует немедленно. В Арктику снаряжается экспедиция под началом известного гидрографа Давыдова, и 20 августа 1924 года над суровой северной землей взвивается государственный флаг СССР. Летом того же года Арсеньев обследует Командорские острова и вскоре публикует отчет о своей командировке. Он требует положить конец разбою и хищничеству заморских браконьеров, упорядочить зверобойный промысел и жизнь алеутов, создать на островах Беринга и медный питомник морских котиков и колонов. Позднее в Читу, где тогда находился Дальревком, и в Москву уходят докладные записки Арсеньева о реорганизации рыбных промыслах водов, омывающих Камчатку. По мнению его, рыболовство следует регулировать, устанавливая норму улова, сокращая число рыбалок в устьях рек и наращивая разведение рыбы на нерестилищах. Даже переехав в Хабаровск в начале октября 1924 года, Владимир Клавдиевич продолжал исполнять обязанности заведующего отделом охоты на морского зверя Дальрыбы, хотя директорство в Хабаровском краеведческом музее требовало и времени, и сил. Лишь в марте 1925 года он отошел, наконец, от рыбных дел. И были для того веские основания. К 1925 году окончательно сложился блок проблем, которые надолго притянули внимание Арсеньева. Это вопросы заселения Дальнего Востока, строительства новых железнодорожных магистралей в крае и упрочения его геостратегического положения. Новыми для исследователя эти проблемы не были. Еще в 12 и 14 годах он посвятил им две капитальные монографии – краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края и «Китайцы в Уссурийском крае». Правда, тогда Владимир Клавдиевич с опаской отнесся к возможному строительству железной дороги Хабаровск-Императорская гавань, полагая, что глухое бездорожье и таежные дебри послужат лучшей гарантией от вторжения неприятеля, чем сооружение укреплений. Но анализ боевых операций периода гражданской войны и иностранной военной интервенции на Дальнем Востоке показал, насколько уязвимы Уссурийская и Амурская железные дороги, проходящие вблизи границы и не имеющие боковых ответвлений. Закупорив Владивосток и посадив в Чите своего ставленника атамана Семенова, японские интервенты на несколько лет изолировали регион от остальной России. С другой стороны, малонаселенность края и наличие мощных вооруженных сил оккупантов тоже стали факторами, повлиявшими на продолжительность интервенции. Не думал Владимир Клавдиевич, упрямо повторяя в 14 году свой прогноз, впервые высказанный им в 12 году, Уссурийский край – будущий театр военных действий, что буквально через 4 года он сбудется во всем своем зловещем смысле. Не ждал Арсеньев ни в Приморье, ни в Преамурье появления американцев, французов, англичан, итальянцев вкупе с чехословаками, японцев, китайцев, тех ждал. Реальная, живая история еще раз явила свою непредсказуемость, и нужно было сделать все, чтобы не стать ее жертвой в будущем.